Это внезапное открытие, что они в своей противоположности дополняют друг друга, так взволновало Веру, что она вдруг покраснела и совсем не знала, что сказать. — Ну, как Фаллада? Двигается? — Да. — Нравится? — Да, очень. Вера соврала. Ей не нравился Фаллада. Не нравился именно своей иронией, именно насмешками над тетушками и дядюшками, и даже смягченными, но все же над папой и мамой. Она бы предпочла трогательные воспоминания о безмятежном золотом детстве, но она не решалась это сказать Виталию Сергеевичу, потому что помнила, как он смеялся в библиотеке над умильной литературой. — Ну и хорошо. Когда кончишь, сходим... Подберем тебе еще что-нибудь. Опять он незаметно для себя соскользнул на «ты». Вере хотелось, чтобы он все время говорил ей «ты», но она не решалась сказать ему этого. Но посмела возразить. «Я не хочу туда больше ходить. Библиотекарша так на меня смотрела, и старик, который там был. Да ну, нашли, на кого обращать внимание». Все-таки снова на «вы». — Лучше вы мне принесите сами. — Принесу. — Ну, а кроме книг? — Я не знаю. — Ну, подумай и скажи сразу, как надумаешь. — Ну, пока. Виталий Сергеевич улыбнулся ей и пошел дальше, а она осталась переживать разговор. Пытаться понять что-то значительное, что не было сказано, но ощущалось. Глава 17. Сестра-обследовательница Анна Ивановна отличалась толщиной и темпераментом. Целые дни она ходила по бесчисленным делам, которые на нее наваливали. Зайти в собес по поводу пенсии, договориться в жилконторе, чтобы подождали с квартплатой, перезаложить сданные в ломбард вещи, да много всего. Очки, например, заказать новые, если старые вдруг разбились. Ну и главное — побеседовать о больном с соседями, сослуживцами, разузнать о всевозможных странностях и потом записать услышанное. Запись ее вклеивалась в историю болезни и называлась соцобследованием. Сестер-обследовательниц на всю больницу было две, и как они все успевали, уму непостижимо. Притом Анна Ивановна не просто писала свои соцобследования, но и в тех случаях, когда узнавала что-нибудь интересное и важное, считала своим долгом зайти в отделение и, заглядывая в свою запись, как конспект, рассказать свои впечатления врачу. И когда она, тяжело дыша, нелегко взбираться на этажи при ее комплекции, появилась в ординаторской, Виталий сразу понял, что она принесла вести о Бородулиной. «Ой, Виталий Сергеевич, как на меня там соседи накинулись, не знаю, как ноги унесла. Решили, что ее выписывать собираются. Еле успокоила, говорю, еще полежит ваша соседушка, еще полечится. Они от нее все просто стонут. Еду себе ночью готовит, так полночи ходит по коридору, да еще без комнатных туфель, спать не дает. Ей сложились, купили туфли на войлоке, так она тут же выкинула. А почему ночью? Боится, что всыпят отраву, а еще думает, что соседи у нее из кастрюль отливают. Телефон в коридоре, так норовит подбежать ко звонку первой, если кого из соседей говорит, что нет дома. А почему говорит? Потому что утверждает, что ее соседи никогда не зовут. Так она в отместку. А такого никогда не было, ее как раз всегда зовут. А она все равно скандалит. Я знаю, сегодня мне звонили, вы меня не позвали. А в тот день никто и не звонил. Замков у нее на двери 3 штуки, да каждый месяц меняет, и все равно уверена, что к ней заходят и вещи воруют. В диспансер жаловались много раз, а оттуда, как придут, она сразу такая милая, говорит, что все на нее клевещут и ее не кладут. Тут уж совсем выходить перестала, не ела почти, тогда только и положили. А главное, мне один мужчина сказал, тоже сосед, я и фамилию его записала, Морозов Н.К. такой культурный мужчина,